Со времени ухода из Козельска я увидел многое. В частности, как сильна клевета, как много она может сделать, пусть будет даже абсолютно ложно. Недаром сказано негде: «Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди твоя». Клеветой даже можно затруднить исполнение заповедей. Велико падение человека. Люди стали опаснее бесов. И то, что кажется ничтожным злом, небольшая ложь, лукавство, болтливость, излишняя доверчивость и прочее подобное сему, действием врага, по попущению Божию, делается сильным оружием у человека против другого человека. И какая это большая помеха в молитве! Сколько лишних помыслов! И это тогда, когда казалось, что стало легко в этом отношении. Опыт большой, но довольно тяжкий. И, скажем так, для меня необходимый. Сережа, Татьяна Ивановна, мне пишет, что у него слишком большую роль играет воображение, и что он рисует свое прошлое, услаждается тем, чем бы он мог быть в молодости, если бы, и прочее. Причем пишет так: грубого явного греха нет, но эта билетристика невероятно мешает мне. Еще бы! Она не только мешает, но она отравляет и все его существо духовное, а в силу связи с телом и телесное. Можно всерьез ставить вопрос так: что больше делает С больным? Туберкулез или это внутренняя порча? Это очень серьезная болезнь. Психическое сластолюбие в смеси с тщеславием. Для чего это нужно? Неужели Бог не знал, что полезно для С, если его жизнь повернул по такому руслу, по которому она пошла, а не по тому, о котором С мечтает? Как у С хватает смелости исправлять суд Божий? Ужели он так немыслен и неопытен, что не знает, чего он лишается из-за этих мечтаний? Сказано: «Если хочешь быть моим, отвергни себя». Слышишь ли ты? Отвергнись себя! Зачем же ты утруждаешь себя, да еще так бесплодно? Зачем сам, добровольно, отдаешься в плен злейшему врагу? Отвергнись себя, своей воли, самости, мечтания о себе реальным и мнимым. Отвергнись всех идолов, которых сотворил себе на земле. Соедини себя сначала хоть в желании, с единой истиной, которая есть и жизнь, и путь. Ненадежен для Царствия Божия двоедушный. Зачем он за чечевичную похлебку продает свое первородство? Напишите ему, чтобы бросил все это, тогда, может быть, и телом он поправится. Пусть он каждый помысл отвергнет с гневом и призыванием своего Спасителя. В этом и состоит вся внутренняя жизнь. Нужно свести всю внутреннюю жизнь в 8 слов молитву Иисусову. Через них очистить форму, образ, а иначе мысли и сердце, а иначе храм Бога Живаго, чтобы в чистый сосуд могло войти подобие. Сапиенти сад. С понимающего достаточно. Посоветуйте С обратить серьезное внимание на свое устроение, иначе можно разложить себя, сгноить. Пусть не посетует он за эти тяжкие слова, ибо дело это слишком серьезно, а главное, вполне поправимо при желании. Очень желаю ему с помощью Божией положить начало благое. Пусть С смотрит на эти мечты, как на самого дьявола, которому не разрешено явиться в том виде, каков он есть, чтобы не слишком повредить С, а только действовать через помысл и воображение. Поверьте, что это он с рогами и копытами работает, пользуясь природными свойствами С. Так черт Ивана Карамазова скрывался в мыслях самого Ивана. В этом сила черта, что он прячется в наших же мыслях, усиливая и разжигая чувства, возбуждаемые этими мыслями. Картина совершенно ясная. Пусть Сережа так и смотрит, пусть считает, что ему ежечасно предстоит делать выбор, беседовать и услаждаться с чертом или же с его противником и победителем. Выбор в наших руках, а помощь всегда готова. А помощь всегда готова избравшему доброе. Что сильнее Бога? «С нами Бог! Разумейте, языцы, бесы, и покоряйтесь!» Пусть не обижается С. Если он будет бороться, то сразу прибавится гемоглобин. Не смейтесь, я вас уверяю, что так будет. Раз он принял первый диагноз, пусть примет и второй, а дальше видно будет. Я бы очень посоветовал С использовать хотя бы оставшийся досуг так. Больше лежать, теперь можно на воздухе, и в сутки насчитывать не спеша 1000 или больше молитв Иисусовых. Свести к минимуму разговоры, хождение, чтение. Левую руку держать на груди. Произносить так, как мы иногда вздохнем от сердца, но со страхом и благоговейным, и покаянным чувством. Этот метод восточных мудрецов для успокоения нервов и отдыха всего человека и рождения новых состояний. Все мысли отгонять. Возникшее приятное чувство в сердце и покой очень благотворно подействуют на всего человека и вылечивают множество болезней. Метод простой, сильно действующий, а желающих заняться им мало. Чем угодно займутся, в бирюльки будут играть, но только не тем, чем надо. Жалкие мы люди. Не берем того, что под рукой, а тянемся к миражам, несмотря на то, что тысячи раз убеждаемся, что мираж есть мираж, а не действительность. Будет жаль, если и это письмо не дойдет до вас. Не скоро соберешься написать так много. О своих делах я сообщу. Надеюсь, что дадут возможность служить. Здешний один юродивый все время говорит, что я вновь буду в Белеве. Не знаю, правда ли это. Если так, то значит, еще есть прозорливцы, ибо угадать в порядке естественном или бесовском было бы невозможно. 24 апреля 1948 года.